Глава 40. Ирина. Новость о том, что модель Натали Готье приехала в Печорск, разлетается очень быстро. Хватило одной фотографии Наташи в городе, выложенной в ее соцсеть, как местные жители тут же загудели. Еще мы с невесткой прошлись по самому крутому торговому центру, естественно, принадлежащему Быстрицкому, где лично убедились, что Натали знают в лицо. Мужики просто на нее смотрели, а девушки даже подходили и просили сделать селфи. Включение Наташи в мою предвыборную гонку начинается незамедлительно. Уже на следующий день после ее приезда мы отправляемся в детский дом Печорска. Там Наташа прочитает девочкам-подросткам лекцию, а затем ответит на их вопросы. Но самое главное, будет делать множество постов в соцсетях о том, что вместе с одним из кандидатов в мэры посетила детский дом. Ну а мне, в свою очередь, надо будет пообщаться с директором, услышать, какие есть насущные проблемы, и пообещать помочь, когда стану мэром. Мельников договорился о том, что наш с Наташей визит в детский дом снимет местное телевидение. Когда мы с Натали приезжаем, камера уже тут. Нам вешают на одежду микрофоны, и после команды оператора мы проходим внутрь, где нас уже встречает директор. Это пожилая женщина, наверное, уже давно в пенсионном возрасте. «Здравствуйте, дорогие гости!» – радушно раскрывает объятия. «Здравствуйте, Надежда Сергеевна!» – обнимаю женщину. Наташа и вовсе расцеловывает ее в обе щеки. «Наконец-то хоть кто-то про нас вспомнил, кроме Льва Александровича, конечно!» Упоминание о Быстрицком слегка коробит. Во-первых, идет съемка. И сейчас это именно моя пиар-компания. Упоминание о сопернике в сюжете ни к чему. Надеюсь, при монтаже это вырежут. А во-вторых, я вынуждена признать, что ужасно соскучилась по Льву, хотя не видела его всего один день. «Наши девочки вас уже заждались», – кудахчет Надежда Сергеевна, пока ведет нас с Наташей длинными коридорами. Я отмечаю про себя, что ремонт в детском доме не делался давно. Окна деревянные, из них дует сквозняк. «Мы сначала хотели собрать девочек от 14 лет, но более младшие стали очень проситься. Знают вас», – отвешивает Наташа комплимент. «В общем, будут девочки от 12 лет». «Можно было и совсем маленьких пригласить», – замечает Натали. «Зачем ограничивать по возрасту?» «Совсем маленькие вас плохо знают. Не пользуются социальными сетями. К тому же они очень шумные. Вам было бы тяжело выступать». Надежда Сергеевна заводит нас в актовый зал, битком набитый девушками-подростками. Они тут же радостно визжат и хлопают в ладоши. Смотрят на Наташу такими глазами, как будто к ним снизошла королевская принцесса. Натали лучезарно улыбается, машет рукой и поднимается на сцену. «Всем привет!» – объявляет в микрофон. И девушки снова принимаются аплодировать. Я приваливаюсь к стеночке у входа в актовый зал. Надежда Сергеевна становится рядом. «Ой, знали бы вы, как наши девочки готовились к встрече с известной моделью!» Тихо говорит мне на ухо. «Последние два дня только это и обсуждали. Мне приятно, что удалось порадовать девочек». «Еще как! На самом деле, даже ребята хотели прийти на лекцию, но я все-таки не разрешила. Еще учудят чего-нибудь. Мальчишки они такие». Лично с Надеждой Сергеевной я пообщаюсь после выступления Наташи, когда она будет отвечать на вопросы девочек и фотографироваться с ними. А сейчас мы все слушаем мою невестку. Камеры снимают. «Девочки, я первый раз выступаю публично, поэтому чувствую волнение», признается Наташа, и я замечаю на ее щеках легкий румянец. «Долго думала, о чем вам рассказать. Казалось бы, у вас здесь много учителей, психологов, нянь, и они все вас чему-то учат. Так что я могу вам рассказать из того, что вам еще не рассказали до меня многочисленные преподаватели?» Я стала вспоминать, чему учили в школе меня. Наташа делает паузу, чтобы перевести дыхание. Заправляет за ухо выбившиеся из прически белокурые пряди, прочищает горло и продолжает. «Так вот. Меня учили, конечно же, школьным предметом. Какие-то мне нравились, какие-то не очень. Еще у нас в школе были психологи, которые раз в какое-то время лично общались с детьми. С психологами мне, кстати, нравилось. Ну и на этом, в общем-то, все. Школа учила наукам, следила за стабильным психологическим состоянием учеников. Но школа совсем не готовила к реальной жизни, которая начинается сразу, как получишь аттестат. В голосе Натали слышится то ли укор, то ли сожаление. «Что вы имеете в виду под реальной жизнью?» – звучит вопрос из зала. Его задает девушка постарше, лет, наверное, 16. В первую очередь, школа не учила прислушиваться к себе, к своим желаниям и делать выбор. Натали многозначительно смотрит на вопрошающую. «Школа вбивала в наши головы стереотипы о том, что все должны хорошо сдать экзамены и поступить в институты. Да, чаще всего это так, но не всегда. Я, как послушная девочка, хорошо училась, хорошо сдала ЕГЭ и поступила на экономический факультет вполне неплохого московского вуза. Школе и родителям было за меня не стыдно. Но ни мой престижный лицей, ни родители никогда не интересовались, а хочу ли я пойти по этому шаблонному пути? Школа, институт, работа, замуж, дети, пенсия, внуки, смерть». Лица девчонок изображаются удивлением. Мол, а может быть иначе? Я вдруг ловлю себя на том, что мне и самой интересно слушать, что говорит Наташа. Уже молчу о Надежде Сергеевне, которая чуть ли не приоткрыла рот. В груди зарождается чувство гордости за невестку. Она не только сногсшибательная красавица и модель, но еще и отличный оратор. У моего брата совершенно точно не было шансов устоять перед такой девушкой. «А какие есть другие пути?» – выкрикивает еще одна девушка из зала. «Нам, кстати, каждый день учителя говорят, что мы должны хорошо учиться и поступить в институт. На самом деле вам все правильно говорят. Я вас сейчас не призываю плохо учиться и не поступать в институты. Но я вас призываю слушать себя и следовать своим желаниям. Я всегда хотела стать моделью, но в моей семье и моем окружении это было чем-то немыслимым. У меня в семье все занимались каким-то серьезным делом, работали на серьезных работах. Мой папа банкир, например, дедушка архитектор, у мамы более творческая профессия, она писательница. Но дяди, тети, двоюродные, троюродные – все заняты на серьезной работе. Поэтому я даже не представляла, как бы я им заявила, что не хочу учиться в институте, что хочу попробовать себя в качестве модели. А на профессию модели, к слову, в институте не учат. Нет такой специальности в высших учебных заведениях. Я бы сказала, что это плохо. На актеров учат, на музыкантов учат, на певцов учат, а на модели не учат. Кстати, да. Вдруг думаю про себя, слушая возмущенный тон Наташи. Есть актерские вузы, есть консерватории. Даже, по-моему, на художников учат. Хотя все эти профессии творческие и, на мой взгляд, зависят лишь от наличия таланта. Никакая консерватория не научит петь того, у кого нет ни слуха, ни голоса. «Так и как же вы стали моделью?» – новый вопрос. «Во-первых, я поняла, что больше не хочу учиться в институте на экономиста. Я четко осознала, что это не мое. Я не хочу этим заниматься. Решение бросить институт было тяжелым. То есть я не просто уходила в академотпуск, брала какую-то паузу. Я именно отчислялась. Решиться на это было морально тяжело. Во-первых, во время поездки в Париж к родственникам я прошла кастинг в модельное агентство. Условия работы были ужасными. Я подписала контракт, который выглядел как мой смертный приговор. А вечером, дома, я набралась смелости и заявила родителям, что не вернусь в институт и останусь в Париже работать моделью. «И ваша семья нормально отнеслась?» – спрашивает другая девушка. Это был Армагеддон. Губ Наташи касается ностальгическая улыбка. «Но оно того стоило. Дорогие девочки, я хочу, чтобы вы знали, самое главное – это ваше желание. Не бойтесь идти против стереотипов. Не бойтесь идти против устоев общества. Не бойтесь пробовать то, что на первый взгляд кажется всем, и вам в том числе, дикостью. Если бы в 11 классе школы мне сказали, что я брошу институт и стану моделью, я бы никогда не поверила. Это было что-то из разряда фантастики. Вы должны прислушиваться к себе и к своим желаниям. Только вы знаете, что вам нужно. Не общество, не учителя, а вы. Девушки в зале смотрят на Наташу горящими глазами, впитывают каждое слово. Натали переводит дух и приступает к следующей части выступления. Рассказывает, как идти к своей цели. Ведь мало просто понять, чего ты хочешь. Этого еще надо достигнуть. Наташа рассказывает, как начинала работать моделью и как это было тяжело. Я и сама узнаю много нового о невестке. Например, я не знала, что завистливые конкурентки по подиуму подкидывали ей в туфли иголки перед показами. Операторы телевидения снимают все Наташино выступление. Кусочки из него будут показаны в новостном сюжете. Наталья заканчивает общаться с девушками только часа через 3. Они все никак ее не отпускают, продолжая задавать новые и новые вопросы, уже на самые разные темы. Когда у них начинается фотосессия, мы с Надеждой Сергеевной и камерами удаляемся для обсуждения насущных проблем детского дома. А как только мы с Наташей садимся в машину, Мельников присылает скриншоты печорских СМИ и телеграм-каналов. Натали взорвала местный интернет.